Потерик-Печерский или Отечник, часть вторая. Житие преподобного отца нашего Никиты Затворника. Больше других бывают почитаемы такие храбрые воины, которые привыкли сражаться не в полку, но в одиночку устремляются на врага. И хотя Господь и попускает им пасть на время, чтобы не превозносились, но, видя их прежнее рвение и мужество, не оставляет их до конца, восставляет их и делает непобедимыми. Из таких храбрых воинов Христовых в Печерском святом монастыре были преподобный Исаакий Затворник и этот блаженный Никита, о котором достохвальный Поликарп по рассказу святого Симона свидетельствует так. Во время игуменства преподобного Никона был в Печерском святом монастыре брат именем Никита. Он начал просить игумена благословить ему подвязаться наедине, войдя в затвор. Игумен препятствовал этому, говоря: «Чадо, нет тебе пользы, будучи юным, сидеть в праздности. Лучше тебе будет остаться с братьей и работать на нее, и ты не лишишься награды своей. Ты сам видел нашего брата Исаакия Печерского, как в затворе он был прельщен бесами. Если бы не спасла его великая благодать Божия по молитвам преподобных отец наших Антония и Феодосия». Никита же отвечал: «Никак, отче, не прельщусь я такой вещью, но желаю стать крепко против козней бесовских и буду молить человеколюбца Бога, чтоб и мне подал дар чудотворения, как Исаакию Затворнику, который и до ныне творит много чудес». Игумен снова сказал ему: «Свыше сил желание твое, берегись, чадо, чтоб, превозносясь, не спасть. Я повелеваю тебе служить лучше братьей, и за послушание твое ты будешь увенчан от Бога». Никита же никак не мог послушаться слов игумена, не мог подавить в себе великого рвения к затворническому житию и сделал то, что замыслил. Затворился, крепко загородил дверь и пребывал наедине в молитве, не выходя. Но уже через несколько дней не избежал он дьявольских сетей. Во время пения своего услышал он голос, молящийся вместе с ним, и обонял несказанное благоухание. И, прельстившись этим, сказал себе: «Если б не был это ангел, то он не молился бы со мной, и не было здесь обоняния Святого Духа». И начал он прилежно молиться, говоря: «Господи, явись мне сам, чтоб я увидел тебя». Тогда был к нему голос: «Не явлюсь я к тебе, потому что ты юн, чтоб ты не спал, превознесшись». Затворник же со слезами сказал: «Не прельщусь я, потому что игумен научил меня не внимать прелести бесовской. Я сделаю все то, что ты велишь». Тогда душегубительный змей, получив власть над ним, сказал: «Невозможно человеку, находящемуся в теле, видеть меня. Но я посылаю ангела моего, чтобы он был с тобой, а ты твори волю его». И пред ним стал бес в образе ангела. Никита же пал ниц и поклонился ему как ангелу и сказал ему бес: «С этих пор ты уже больше не молись, но читай книги, и так ты будешь беседовать с Богом, и подавай полезные слова приходящим к тебе. Я же всегда буду молить Творца всех о спасении твоем». Поверив этим словам, еще больше прельстился затворник и уже больше не молился, но прилежал чтению книг и видел постоянно беса, молящегося о нем, и радовался, думая, что ангел творит за него молитву. Много он беседовал с приходящими к нему из Писания о пользе души. Начал он и пророчествовать, и шла о нем великая слава, так что все дивились, как сбываются слова его. Однажды послал он князю Изяславу, говоря: «Сегодня в Заволочье убит князь Глеб Святославич, скорей пошли сына своего Святополка на престол новгородский». И как он сказал, так и случилось, через несколько дней пришла весть об убиении князя Глеба. И оттого еще сильнее прослыл он за пророка, и много слушали его князь и бояре. Если бес и не знает того, что будет, но что сделал он сам или чему научил злых людей, убить или украсть, то он может указать. Также, когда приходили к затворнику за словом утешения, тогда бес, мнимый ангел, рассказывал ему все случившееся с ними, а он пророчествовал, и так сбывалось. Никто не мог состязаться с ним в книгах Ветхого Завета, ибо он знал наизусть Бытие, Исход, Левит, Числа, книги Судей, Царств и все пророчества по порядку. И хорошо знал все еврейские книги. Евангельских же и апостольских святых книг, преданных нам благодатью, чтоб исправиться и утвердиться нам, никогда не хотел видеть или слышать, не только что читать, и не позволял беседовать с собой из Нового Завета, потому все понимали, что он прельщен врагом. Встревоженные тем пришли к прельщенному преподобные отцы Никон игумен, Иоанн, который был после него игуменом, Пимен постник, Исаия, который был епископом ростовским, Матфей прозорливый, Исаакий, затворник пещерный, Агапит врач, Григорий чудотворец, Николай, который был епископом тмутараканским, Нестор летописец, Григорий творец канонов, Феоктист, который был епископом черниговским, Анисифор прозорливый. Все они, сияющие добродетелями, придя, сотворили молитву к Богу о Никите и отогнали от него беса, так что он больше не видел его. Выведя его из пещеры, они просили его сказать им что-нибудь из Ветхого Завета. Он же клялся, что не читал никогда тех книг, которые прежде знал наизусть. А не знал он ни одного слова потому, что едва был обучен грамоте. Тогда, придя в себя молитвами преподобных отцов, он исповедал великий свой грех и горько оплакивал его, и принял на себя великое воздержание и послушание, начав чистое и смиренное житие, так что он превзошел всех добродетелью. Человеколюбивый же Господь, видя такое подвижничество блаженного и не презирая прежних его добродетелей, которым приучал он себя в юности, принял его истинное покаяние. И как, принимая покаяние Петра, три раза отвергшегося от него, сказал ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих, паси избранных моих», то же знамение благоприятного покаяния подал и блаженному этому Никите. За многую любовь к хранению всех заповедей он сделал его пастырем словесного своего стада, возведя на престол епископства новгородского. И там, в уверении ясное доказательство прощения святому того бывшего раньше падения, прославил его добродетельную жизнь дарами чудотворения. Однажды во время бездождия помолился он и свел дождь с неба. Также он погасил пожар в городе и творил много других чудес. И упасши мудро словесную свою паству, приставился ко Господу. И так как искушен он был как золото, оказался достоин венца вечной жизни. Да сподобимся его и мы молитвами преподобного отца нашего Никиты, благодатью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому с обезначальным его Отцем и с Пресвятым благим и животворящим Духом честь, хвала и слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь. День памяти преподобного Никиты Затворника, епископа Новгородского, Православная Церковь совершает 31 января.